Глава 12. Без пиджака, в одной рубашке, с пачкой сигарет под рукой, Морей старательно печатал. Делал он это не очень умело, и от каждой ошибки приходил в бешенство. Листки валялись как попало. Он часто поглядывал на часы и, закуривая сигарету, вытирал взмокший лоб. «Забыл», – прошептал он. «Чувствую, что забыл». 10 часов ему позвонили из уголовной полиции. «Подождите», – крикнул он. «Я запишу». Характерные зазубрины, несмотря на сплющенность. Пуля точно такая же. Прекрасно, старина. Спасибо. Нет, это не открывает мне ничего нового, но необходимо как подтверждение. До скорого. Он снова принялся за работу, полуприкрыв ставни, чтобы не мешало солнце. В 10:30 снова зазвонил телефон. Алло. Ах, это ты? Да нет, Руже, ты мне ничуть не помешал. Да, есть новости. Ты не зайдешь ко мне? Если можно, прямо сейчас. Хорошо, я жду. На этот раз Морей не стал садиться. Он сложил разбросанные листки, перечитал их, потом долго бродил вокруг стола и, засунув большие пальцы под мышки, нервно барабанил остальными по груди. Звонок Бильяра заставил его вздрогнуть. «Привет, старина. Извини, но мне надо было повидать тебя. Если тебе жарко, раздевайся». «Ничего», — сказал Бильяр. «Что тебе налить?» — спросил Морей. «Портвейн или виски?» «Виски». Бильяр подошел к столу. «Работа в полном разгаре?» — улыбнулся он. «Это что, первая глава твоих воспоминаний?» «Просто обычный рапорт». Морей отодвинул пишущую машинку, бумаги, поставил бутылку и стаканы. «Я думал, ты в отпуске?» — сказал Бильяр. «Да разве с моим ремеслом можно позволить себе такое?» – взорвался Морей. Он постучал кулаком по лбу. «Вот что мне хотелось бы отправить в отпуск. Хочешь, не хочешь, само работает. И наступает момент, когда мне необходимо поделиться своим открытием». «А ты открыл что-нибудь?» Морей плеснул виски и налил газированной воды. Он поднял свой стакан, в котором играла золотистая жидкость. «Кажется, я все понял». «Или почти все», – прошептал он. «Черт возьми!» – насмешливо воскликнул Бильяр. «Ну что ж, твое здоровье!» Они выпили. «Садись», – сказал Морей. «Тебе судить. Но прежде всего я хочу сказать, что я ожидал чего-то в этом роде. Теперь я опираюсь на факты. Я больше не строю на песке. Итак, все пули были выпущены из одного револьвера. Это относится к той пуле, что убила Линду, и к другой тоже». «Другой?» «Да, к другой пуле». «Подожди», — сказал Бильяр. «Я что-то не понимаю. Ведь было всего 3 пули». «Нет, 4». «Как это? Сорбье, Монжо и Линда?» «3». «4». «Только 4-я никого не убила. Она вонзилась в ствол глицинии. Помнишь глицинию, которая обвивается вокруг ограды прямо напротив гостиной? После твоего ухода мне пришла в голову мысль, что убийца, должно быть, перелез через ограду. Я стал искать следы, которые он мог оставить, и нашел пулю. Случайность? Я хотел сказать, счастливая случайность». Морей невесело рассмеялся и залпом осушил стакан. Бильяр, сдвинув брови, разглядывал свой стакан. «Не понимаю», — сказал он. «А ведь все очень просто», — продолжал Морей. «Потому что это-то и есть улика. Самая настоящая. И притом единственная с тех пор, как это началось. Вчера вечером стреляли 2 раза. 2 пули в руках экспертов». «Предположим», — сказал Бильяр. «Да нет, тут нечего предполагать. У нас в руках 2 пули. А в течение вечера я слышал только 1 выстрел. Понимаешь?» «Пули 2. Выстрел 1. Каков же вывод?» «Вывод? Так вот, первый выстрел раздался до того, как я пришел. Вероятно, перед самым моим приходом. Этот-то выстрел и убил Линду». Бильяр поставил на стол свой стакан. «Подожди», — продолжал Морей. «Хорошенько следи за ходом моих мыслей. Разве на заводе, когда был убит Сурбье, произошло не то же самое? Свидетели услышали выстрел, но, может быть, был еще один до этого?» Бильяр взглянул на Морея. «Не понимаю, куда ты клонишь?» — сказал он. «Но ты забываешь главное. Вчера вечером, в момент твоего предполагаемого первого выстрела, которого ты не слышал, там находился я». «Вот именно», — сказал Морей. Комиссар открыл вторую бутылку воды, наполнил свой стакан. Он жадно пил с закрытыми глазами, не отрываясь, и от напряжения у него даже челюсть свело. «Послушай, Роже, я говорю с тобой не как полицейский. Со вчерашнего вечера я все прикидываю, и так, и этак. Чего бы я только не отдал, чтобы ошибиться. Но, к несчастью, я не ошибаюсь. Я не сужу тебя. Я просто пытаюсь понять. Ты ее любил? Ну да. Бог ты мой, да отвечай же! Конечно, ты ее любил». Бильяр стоял перед ним, засунув руки в карманы, лицо его сразу осунулось. Морей пожал плечами. «Все ее любили», — продолжал он тихо. «Даже я, старый сухарь. Да если бы я жил подле нее, наверняка бы я... А тем более ты. Ты красив, обаятелен, любишь жизнь. Молчи!» «Почему же? Ведь это правда». «И она тоже любила жизнь?» «Я сразу почувствовал, что она задыхалась там. Сурбье». «Ладно, чего уж там. Они не были счастливы друг с другом. Ты тоже не был счастлив. Чепуха!» Морей приблизился к Бильяру, положил ему руку на плечо. «И ты осмелишься утверждать, что был счастлив? Зачем же ты тогда приезжал за мной на машине, и мы ехали с тобой, куда глаза глядят? Я уверен, что ты долго противился. Теперь я в этом уверен. Видишь ли, я уверен даже, что именно она начала. Она сама позвала тебя на помощь, как утопающая. Она догадалась, что ты тоже плыл по воле волн». «У тебя сегодня поэтическое настроение», — буркнул Бильяр. Морей отпрянул. «Что за дурак?» — крикнул он. Он в бешенстве обежал вокруг стола, схватил дрожащей рукой сигарету и закурил. «Ладно», — сухо продолжал он. «Уперся, как осел. Ты упрям, а я еще упрямее. Раз ты боишься правды, я скажу ее вместо тебя». Остановившись у окна, он задумался. «Ты ей писал», — начал он, не оборачиваясь. «Это в твоем характере. То, в чем у тебя не хватает духу признаться, тебе надо написать. И потом такая любовь... Такая любовь, мне кажется, должна изливаться в письмах. Особенно в начале, когда ясно осознаешь все препятствия, которые нужно преодолеть». «Разумеется, ты ей писал до востребования. А Линда прятала иногда твои письма в сумочку, чтобы перечитывать. И вот однажды одно из этих писем попало в руки Монжо, который всюду совал свой нос. Он подумал, что это может ему пригодиться. Я уверен, что не ошибаюсь, потому что этим все объясняется. Монжо вошел в силу, у него в руках козырь. И когда Сорбье выгоняет его, Монжо только смеется». Бильяр не шелохнулся. Морей смотрит на голубей в саду Тюильри, не видя их. «Ты лучше меня знаешь, что сделал Монжо, чтобы отомстить. Он положил в конверт украденное письмо и отправил его Сурбье, заказным. Но так как он не из тех, кто не любит лишних неприятностей, он поставил на квитанции вымышленное имя. Это письмо и послужило толчком». Морей оглянулся. Бильяр, немного побледнев, выпил виски. Это избавило его от ответа. «Продолжать?» — спросил Морей. «Ладно, продолжаю. Впрочем, здесь все написано черным по белому». Он взял пачку отпечатанных листков и отыскал нужное место. «Вот. Я немножко торопился, когда писал, но здесь сказано главное. Читаю. В день преступления Роже Бильяр уехал около полудня в клинику, чтобы забрать жену и сына. Он привез их домой и вернулся на завод раньше обычного, вероятно, чтобы компенсировать свое недолгое отсутствие. Было время обеденного перерыва, все обедали. Леживр ушел в столовую, но Сорбье оставался на месте. После того, как он получил заказное письмо, отправленное Монжо, у Сорбье не хватило духу поехать на ИИ. Бильяр неожиданно сталкивается с Сорбье. Эту сцену нетрудно представить. Сорбье показывает Бильяру письмо и, потеряв голову, угрожает ему револьвером. Бильяр тоже вооружен. Законная самозащита. Он стреляет первым и убивает Сорбье. Тогда Бильяр забирает письмо и готовится бежать. Леживр далеко. Выстрела никто не слышал. Таким образом, Бильяру ничто не угрожает. Но он уже думает о расследовании. Если преступление не будет обосновано, заподозрят личную драму и, возможно, докопаются до истины. Нужно немедленно придумать мотивы преступления. Рядом открытый сейф. Бильяр, не раздумывая, берет цилиндр и несет в свою машину. Прячет его в багажник и уезжает. Он спасен. Морей поднял голову. «Ну как?» – спросил он. «Я не слишком отступаю от истины?» «Я предпочел бы, чтобы ты поскорее кончил». «Постараюсь не затягивать», – пообещал Морей. «Само собой разумеется, кое-какие детали я не уточнял. Взять хотя бы револьвер». «Почему ты разгуливал с револьвером калибра 6.35 в кармане?» «Ты много выезжал, домой частенько возвращался поздно, а оружие привык носить еще с войны. Я не стал останавливаться на этих мелочах, они без того ясны. Итак, я продолжаю. В 2 часа Бильяр приезжает на завод, так как будто идет прямо из дома. Он встречает своего коллегу Ренардо. Леживр уже занял свой пост. Преступление никто не обнаружил. Бильяр верит, что все обойдется. Цилиндр он так или иначе вернет. В честности и патриотизме Роже Бильяра никто не усомнится. А это-то как раз и поможет отвести всякое подозрение. И вдруг выстрел. Тяжело раненый Сорбье пришел в сознание. Он слышит шум во дворе. Сорбье пытается позвать на помощь. В руках у него оружие, и чтобы привлечь внимание, он приподнимается и стреляет в открытое окно. Но, потеряв много крови, он умирает, падая лицом вперед. Все последующее понять легко. Пока Ренардо спешит к кабинету Сорбье, Бильяр наклоняется над убитым, забирает револьвер и компрометирующую его гильзу. А если револьвер с барабаном, он и от этого избавлен. Всего одно движение, и теперь для всех станет очевидно, что Сорбье убит выстрелом, который слышали 3 свидетеля. У Бильяра абсолютно безупречное алиби. Такое же точно, как у Ренардо или Живра. «Довольно», — произнес Бильяр. «Довольно. Да, это я. Да, все произошло так, как ты описываешь. Я больше не могу». Он хотел поставить стакан на стол, но стакан опрокинулся, покатился и, упав на пол, раскололся на 3 части. Морей не мог оторвать глаз от этих сверкающих осколков. Бильяр дышал тяжело, как загнанный. «Если бы ты знал», — сказал он, и, закрыв руками лицо, без сил рухнул на диван, сотрясаясь от рыданий. Морей наклонился над ним. «Роже, старина, успокойся». «Я ничего этого не хотел», — бормотал Бильяр. «Я был вынужден». Он медленно поднял голову, выпрямился, опираясь на вытянутые руки. «Не знаю, как я до этого дошел». Снова начал он более твердым голосом. «Да, я любил ее. Ах, как я ее любил. Но против Сорбье я ничего не имел. Если бы он мне не стал угрожать. Что ты сделал с его револьвером?» «С револьвером? Ты же не оставил его у себя?» «Нет. В тот же вечер я бросил его в сену». Морей принес другой стакан и налил немного виски. «Выпей. Вот так. А теперь рассказывай остальное». «Это уже не имеет значения». «Для меня имеет. Когда ты сказал Линде правду?» «Когда вы вместе поехали в Институт судебной медицины?» Да. Как она к этому отнеслась? Сказала, теперь я свободна. Понимаю. А ты не был свободен. Уже не был. У тебя родился сын. Да. Для нее-то было безразлично, что она потеряла мужа. А ты не хотел оставлять малыша. Я и не подозревал, что ребенок может до такой степени захватить. Так, вот увидишь, я был прав, заметил Морей. Для нее это было более важно, чем для тебя. Она во что бы то ни стало решила сохранить тебя. Бельяр кивнул головой. Но вы еще не знали, каким образом твое любовное письмо попало в руки Сорбье, продолжал Морей. Это я надоумил Линду? Да. Когда ты спросил ее, знает ли она некого Рауля Монжо, она испугалась. Я помню, прервал его Морей. Она притворилась, будто услышала шум в вестибюле, чтобы дать себе время подумать. И так как она была очень умна, лгать не стала. Рано или поздно я все равно узнал бы, что Монжо работал у них. Нужно было выиграть время. И она спрятала записную книжку мужа, убедив меня, что Монжо ее украл. А пока я добирался до завода, она успела позвонить тебе. И ты вырвал страницу на букву «М» в другой книжке. Мы испугались. Делали первое, что приходило на ум. А я-то приписывал преступнику сверхчеловеческую ловкость. Вздохнул Морей. Признаюсь, вначале меня это совсем сбило с толку. Подумать только. Ведь я мог помешать всему этому. Если я правильно тебя понял, в тот вечер, когда я ужинал у тебя, а потом мы отправились следить за Монжо, Линда ни о чем не подозревала. Нет. Если бы я успел предупредить ее, все могло бы сложиться иначе. Хотя, впрочем, сомневаюсь. Она назначила Монжо свидание? Да. Ну, разумеется. Она не могла себе представить, что мы уже нашли его. А Монжо, в свою очередь, должно быть, думал, что она пришла купить его молчание, потому что он угадал всю драму. Значит, это она звонила в бистро по телефону. Она знала, где обедает Монжо. Да, если бы ты вышел на набережную на 10 секунд раньше, ты увидел бы ее около дома Монжо. Что за невезение? Боже мой, ну что за невезение? А потом? Бельяр устало поднял руку. Она была дьявольски импульсивна, прошептал он. И потом у нее было своеобразное понятие о чести. Я убил Сорбье. Она хотела убить Монжо. Не только за тем, чтобы заставить его молчать, но и для того, чтобы доказать мне, что готова на все, что ни о чем не жалеет, что разделит со мной опасность. Да мало ли еще что. Между вами был Монжо. Пожалуй. А револьвер? У нее был второй ключ от моей машины. Она взяла револьвер в тот день после обеда. Когда мы ехали в морг, я при ней положил его в ящик для перчаток. На следующий день она мне его вернула. К несчастью, рука у нее оказалась не такой твердой. Морей чуть было не сказал, как у тебя. Он умолк, сделал несколько шагов, машинально собрал все листочки, затем, тряхнув ими, добавил. Остальные события я восстановил сегодня ночью. Скажешь, если ошибусь. Услышав мой голос, Линда вышла в прихожую и спряталась на кухне. Я же, увидев раненого Монжо у лестницы, конечно, сразу бросился на второй этаж. Она выскользнула. И пока я рыскал по всему дому, ты открыл ей калитку. Да, как это просто. И какой же я был дурак. А когда Монжо лежал в больнице, чего я только не выдумывал. Всех нас заворожил этот цилиндр. Потом уже все пошло своим чередом. Монжо не так глуп, чтобы доносить на Линду. Дела его пошли на поправку, и он замыслил небольшой шантаж, так ведь? Так, в тот вечер, когда мы с Фредом следили за ним, он звонил Линде? Да, он требовал свидания. Линда не могла снова пойти на набережную Мишле. Да и подвергаться риску быть замеченной в обществе Монжо тоже не могла. Тогда он попросил его прийти к ней. Выбора не оставалось. Мариетта как раз уехала, Большинство соседей в отпуске. Она решила, что если Монжо придет позже, его никто не увидит. И Монжо согласился. Он не побоялся, что его пристрелят? Нет, он принял необходимые меры. Во всяком случае, он уверял, будто отправил нотариусу письмо, в котором обо всем рассказал. Если с ним что-нибудь случится, письмо вскроют. Думаю, он пускал пыль в глаза. Возможно. Но сомнений оставалось. «Мерзавец!» — вскрикнул Морей. «Он знал, что ему нечего бояться, и взял вас за глотку». «Вот именно. Мы были у него в руках. Вернемся к Линде». Она не заперла ни калитку, ни входную дверь. Когда ты бросил камешки ей в окно, она подумала, что это Монжо давал знать о своем приходе. Когда же она узнала тебя, это был настоящий удар. А Монжо уже поднимался по лестнице. Она впустила его к себе в комнату, заперла дверь, как ты велел, и чтобы обмануть тебя, Монжо несколько раз кидался на дверь изнутри. «Вот это-то меня больше всего и смущало», — сказал Морей. «Она спрятала Монжо в шкафу?» «Да, пока ты осматривал дом, она разделась, ведь одежда сразу бы выдала ее. И, подождав твоего возвращения, взяла халат. Из шкафа?» «Признаюсь, там я бы ни за что не додумался искать». Бильяр казался менее удрученным. Удивление комиссара отвлекло его и даже позабавило. Он невольно включился в игру. «И долго просидел Монжо в своем тайнике?» «До утра. Простившись с тобой, мы сделали вид, что едем прямо в горы. На самом же деле, через полчаса мы вернулись обратно и освободили Монжо». «И вы увезли его с собой?» «Да. Теперь он в Швейцарии». «И много он с вас потребовал?» 100 тысяч. «Черт возьми! И вы согласились?» «А что оставалось делать?» Линда все уладила. «Ну а цилиндр?» Вильяр как-то жалко улыбнулся. «Я по-прежнему возил его в своем багажнике. Мне не терпелось избавиться от него. Но не мог же я отвезти его на завод. Закопать или бросить где-нибудь на улице тоже не мог. Тогда мне пришла мысль оставить его у Монжо перед отъездом из Парижа». «Ты хотел сделать мне подарок?» «В какой-то мере. Я знал, что рано или поздно ты снова туда придешь». «И Монжо ничего не имел против?» «Ему заплатили. Он даже нашел это забавным». «Правда. Цилиндр ничем не мог ему повредить. Его пытались убить, теперь хотели скомпрометировать. Он все больше и больше походил на жертву. Ну и жизнь. Вся ответственность за это дело лежит на нем. А в конечном счете против такого вот молодчика не может быть выдвинуто никакого обвинения. Мало того, он разбогател». Морей предложил Бильяру сигарету. Они помолчали. Наконец Морей решился. «Самое простое, — сказал он, — если я прочту тебе конец своего рапорта». Он взял последний листок. «Я позволил себе наскоро обрисовать твои чувства, — объяснил он. Ты извини, но в этом вся загвоздка, так ведь? Поэтому я в общих чертах написал, что после того, как Монжо выбыл из игры, Линда просила тебя уехать с ней. Нет-нет, не возражай. Повторяю тебе, это и есть правда. В общих чертах, конечно. А нюансы, старина? До нюансов судьям нет дела. Итак, в двух словах все сводится к следующему. Линда и ребенок. Она предложила тебе выбирать, он или я. И она грозилась все рассказать. Я не хочу знать, что вы друг другу сказали. Главное, что ты убил ее. Она совсем обезумела. Она и правда была способна на все. Об этом-то я и пишу в самом конце. Вот, послушай. Преступление только что было совершено, когда явился комиссар Морей. Бильяр сказал ему, что мадам Сорбье ушла к себе в комнату. Мужчины разговаривали некоторое время в гостиной. Потом Бильяр под каким-то предлогом открыл окно. Он хотел воссоздать обстоятельства смерти Сорбье и обеспечить себе таким образом безупречное алиби. С этой целью он заявил, что в саду кто-то прячется, и предложил комиссару свой собственный револьвер. То есть старый револьвер, который брал с собой в путешествие. Зато оставил у себя револьвер калибра 6.35. Как только Морей скрылся из виду, Бильяр выстрелил в окно. То есть повторил то, что сделал Сорбье. Вернувшийся Морей увидел, как Бильяр бросился бежать из гостиной наверх. Алиби было прекрасным. Его нельзя было бы опровергнуть, если бы пуля не попала случайно в ствол глицинии. Но этой пули оказалось достаточно, чтобы узнать, каким образом была в действительности убита мадам Сорбье. И с этого момента все постепенно проясняется. Морей сложил листки, бросил их на стол. «Я печатал все утро», — устало сказал он. «Еще никто не знает». Он протянул руку. «Давай сюда». «Что?» «Твой револьвер». «А потом?» «Поедешь со мной в полицию?» «Нет», — сказал Бильяр. «Хочешь, чтобы я отпустил тебя?» «Но через час тебя все равно поймают. Тебе не убежать». Губы Бильяра совсем побелели. Он опустил руку в карман и достал револьвер. Такой маленький, словно игрушечный. «Давай», — снова повторил Морей. «Я сделаю все, чтобы помочь тебе. Ты ведь знаешь». «Что же тебе мешает молчать? Ты в отпуске. Это дело тебя больше не касается». «Я хотел устраниться», — признался Морей. «Но не имею права». Они взглянули друг на друга без гнева. Их связывала 20-летняя дружба. Морей снял с вешалки пиджак, неторопливо надел его. Собрал бумаги, повернул голову. Говорят, будто в самые ответственные моменты мысль работает с молниеносной быстротой. Неправда. Она скорее застывает. Морей едва осознавал, что делает. Он шагнул к двери. У него за спиной Бильяр боролся один на один, пытаясь сделать выбор. Наверное, он поднял руку с оружием. Она уже дважды поднималась, чтобы убить. Забыто было все. Трудности, которые они когда-то делили, общие поражения, смерть, которую они не раз готовы были встретить вместе. А дверь была далеко, так далеко. Морей силился держаться достойно и прямо. Он сделал еще два шага. В комнате раздался сухой треск выстрела, и Морей прислонился к стене. Он отчаянно страдал, стиснув зубы, во власти беспредельного горя. Но у него не было выбора. Так решил сам Руже. Бильяр упал на бок. Себе он тоже целил в сердце. Лицо его разгладилось, стало спокойным. Морей уложил его на диван, закрыл ему глаза, поднял револьвер, потом подошел к телефону. «Говорит комиссар Морей, соедините меня с директором». И пока дежурный разыскивал Люилье, он думал о малыше. Теперь уже о досрочном уходе в отставку и речи быть не может. Надо работать. Работать как можно дольше. Отныне вся забота и ответственность лежит на нем. Глаза его устремились к неподвижно застывшему Бильяру. Неужели мертвый не слышит обещания живых? «Алло, Морей!» «Я кончил свой рапорт, господин директор». «Тайны больше не существует».